Ричард очнулся в полной темноте, на влажном холодном полу, и стал озираться. Темно, хоть глаз выколи. Голова ужасно болела, видно, хорошо его приложили. Он принял полусидячее положение и попытался вспомнить, что же произошло на самом деле и куда он попал. Окоченевшей рукой он взялся за больное место. «Эй, Рад!» — послышался чей-то голос из темноты. «Ты живой?» Ричард инстинктивно повернул голову на голос. «Вроде да». «Слава Богу! А я уж думал, ты откинулся». «Где я нахожусь?» «Это достаточно сложный вопрос. Поэтому давай лучше познакомимся. Меня зовут Винт. А тебя?» Долговец попытался сесть поудобнее. «Ричард!» — сказал он неуверенно. «Можно? Просто Рич». Глаза стали улавливать слабые потоки света, просачивающиеся сквозь щели металлических щитов над головой. Помещение, в котором он находился, было крохотным. Стены бетонные. Кое-где висела плитка, которая, скорее всего, раньше она висела по всей комнате, но со временем откололась. На полу валялись мелкие белые осколки. Кусками торчала незаделанная проволока, очень напоминавшая проводку. Три стены, четвертой не было. Вместо ее Рич заметил металлические прутья, торчавшие от земли до самого потолка. Пролет, где не было прута, загораживал здоровенный станок непонятного назначения. «Я в ловушке», — пронеслось у него в голове. «Так, не паниковать, что-нибудь придумай». «Так ты не ответил на мой вопрос, где мы?» «Я не знаю. Скорее всего, под землей. Но где именно, я тебе сказать не могу». «Ты сталкер?» «Можно и так сказать. Посмотри на меня. Какой я теперь сталкер?» Рич подполз к решетке. Место, откуда шел голос, представлял собой еще одно такое же помещение, только чуть поменьше, чем у Рича. Но расстояние между ними было примерно 1,5–2 метра. Пол состоял из грязного обколотого кафеля, похожего на больничные покои с оброшенной больницы. В углу соседней комнаты сидел сутулившийся человек в рваном комбинезоне. «А ты, верно, из долга?» — спросил узник и, не дождавшись ответа, добавил. «Был тут один из долга, парнишка. В соседней камере сидел. Принесли полуживого. 2 дня провалялся, а потом также забрали его. Даже познакомиться не успел». «Как он выглядел?» «Не разобрать. Слишком хорошо его делали». «А кто это сделал?» «Мутанты, кто же еще?» Рич посмотрел на собеседника с недоумением. «Что за чушь? Мутанты бы убили его!» «Да ты хоть представляешь, куда попал?» — раздраженно спросил сталкер. «Это тебе не комната отдыха. Здесь людей убивают, понимаешь?» Рич еще не успел вникнуть в смысл слова соседа, издалека раздался сдавленный крик, похожий на человеческий. «То есть как?» «Сюда попадают сначала все, а потом их уводят, и больше они оттуда не возвращаются. Никогда. И вряд ли мутанты их на волю отпускают». Ричард схватился за прутья решетки и приложил силу. «Я стараешься. Я уже пробовал. Ничего не выйдет». «Должен быть способ выбраться отсюда». «Это бесполезно. Наш удел смерть. Пойми это и смирись. Это только вопрос времени». «Черта с два, я так просто не сдамся!» На этот раз Рич попытался отодвинуть станок. Безрезультатно. Он в отчаянии опустился по стене вниз, сел на кафель и вытянул ноги. «Знаешь, — начал собеседник, — со мной в камере сидел еще один сталкер. Сорвиголова, примерно так же, как ты говорил, но мутанты забрали его, и его больше нет». Ричард ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул, голова все еще болела. «И за что нам все это?» — обреченно спросил собеседник. «Наверное, это плата за наши грехи. За людские грехи». Он немного помолчал. А зона – это воплощение людских пороков и убогостей. Вот только интересно получается. Кто со всем этим борется? По зубам и получает. А другие беспечные дома сидят и чаек попивают. Ну и тебя-то в зону никто не гнал. Разве что совесть и чувство мести. А я лучше сдохну, чем выпущу хоть одну заразу за пределы зоны. Я не военный, и интересы у меня другие. У одних лишь бы денег за контракт получить, а у других службу отстоять. А мне на это наплевать. У меня одна задача – истребить этот рассадник зла. Да и СМИ молодцы. Распирали зону. Теперь от желающих попасть сюда отбоя нет, а молодняк погибнет вагонами. С жизнью своей им поиграть охота. И то верно. Но молодняк по другой причине лезет в зону. Все счастье найти хотят. Денег много заработать. А ты сам-то по какой причине в зоне очутился? Не знаю. Может, от проблемы в жизни уйти хотел. Может, интересно было. Приключений хотелось. Да и не вспомнишь так уж. По коридору пронесся гул. Затем глухой удар и скрежет чего-то металлического. Затем раздались вопли. По коридору в полумраке кто-то шел, волоча что-то за собой. Шаги приближались. Когда шаги поравнялись, Рич отпрянул от клетки. В проеме показался здоровенный двухметровый кровосос. Щупальца около рта плавно покачивались, глаза отсвечивали красным отблеском. В темноте это смотрелось достаточно зловеще. За собой кровосос тащил за шкирку скрюченную человеческую фигуру. Человек сопротивлялся и пытался вырваться. Из его рта вылетали непонятные жалобные звуки. Кровосос развернулся и ударил брыкавшегося своей удлиненной конечностью. Человек обмяк и затих. Рич был поражен увиденным. Кровосос посмотрел на долговца. На 2 секунды их глаза встретились, но этого было достаточно, чтобы провалиться в пустоту глаз мутанта. Мутант продолжил движение, волоча за собой страшную ношу избитого, еле узнаваемого человека. Ричард так и простоял некоторое время, не в силах вымолвить ни слова. Все казалось каким-то нереальным. Сейчас он откроет глаза, и наваждение пройдет. Но ничего не проходило. Осознание реальности тупой болью угрызалось под корку головного мозга, вызывая чувство тревоги. Нужно было что-то делать. Делать как можно скорее. Людей куда-то уводят, и это факт. По словам винта, оттуда не возвращаются. Нужно найти способ выбраться отсюда. Рич еще раз проверил на прочность решетку и станок. Все напрасно. Не выбраться. Уставший, он сел обратно. Время потянулось очень медленно. Он потерялся во времени и уже не мог сказать, день ли на поверхности или ночь. Рич то дремал, то просто бессвязно бормотал. Сколько времени прошло с момента его заключения, он не мог сказать. Винт больше не говорил. Он скрутился калачиком и на прохладном кафеле тихо сопел. Рич задремал. Ему виделись картины из его детства. Как он довольный, что мама купила ему мороженое, вышагивал по тротуару, распугивая голубей и прыгая в темные лужи. Мама ругает его, говорит, нельзя так делать. Ну и что, мир все равно прекрасен и без этого. Светит солнце, и разные прохожие спешат по своим делам. Вот прошла мимо девочка. В руках за веревочку, за ней летит огромный красный шар. Как хочется иметь такой же. Он просит маму купить ему такой шар, но мама нагибается, начинает его больно бить по щекам. Ричард плачет, пытаясь защититься детскими ручонками. За что? Что он такого натворил? Мама с ним не говорит, лишь странно воркует. Из ее рта доносится мерзкое зловоние. Ричард прикрыл глаза. В полуметре от него сидел кровосос и своей ручищей бил его по щекам. Казалось, что голова сейчас расколется. От неожиданности Рич инструктивно сделал несколько толчков ногами и отполз в сторону. Но крепкая конечность схватила его и, больно вонзившись в плечо, потащила его к себе. У Ричарда улетел нечленораздельный звук. Кровосос тащил его за собой. И Рич пытался упираться и сопротивляться. Винт не спал. Он прислонился к прутьям, наблюдал за происходящим. Когда Рича протаскивали мимо камеры винта, он ухватился за прут решетки. «Возьми, друг!» проговорил винт, просовывая ему что-то металлическое в руку. «Это тебе, возможно, пригодится. Я нашел это у себя в камере». Рич увидел в руке кусок арматуры. С одной стороны она была срезана, образуя острый клинок. Рич схватил арматуру и, перевернувшись на живот, всадил железяку в ногу кровососу. Тот взвыл от боли, растопырив во все стороны свои щупальца. Но не прошло и 5 секунд, как Ричард получил незамедлительный удар лапой в живот и проехал по полу несколько метров. Кровосос уже пришел в себя, выдернул железку из ноги и отшвырнул ее дальше по коридору. Затем, хромая, подошел к тяжело дышащему Ричу, схватил его за башмак и поволок куда-то. Чтобы защитить голову, долговец выставил локти. Материал костюма был крепким и не порвался от трения. Попытка была неудачной, кровосос действительно был сильным. Внутри все болело. Кровосос тащил Рича по длинному мрачному коридору. Справа и слева виднелись такие же камеры, как та, в которой сидел долговец. В них были не только люди, но и некоторые мутанты. Коридор, по которому его тащили, был мерзким, весь наполненный отвратительными запахами. Из испражнений и гнили неприятными звуками. Кафельный пол был заляпан засохшей кровью. На углу он заметил сидящий труп в истрепанном комбинезоне. Лицо его было обглодано, местами проступал череп. Комок подкатил к горлу Рича. В руке у трупа был обрезок трубы. Рич подцепил его рукой и потащил на себя. Рука мертвеца с хрустом оторвалась и потащилась за трубой, как будто не желая ее отдавать. Застывшие пальцы не отпускали трубу. Ричард стукнул об пол. Рука отвалилась и осталась лежать на полу. Рич прижал трубу к себе. Его протащили этажом ниже, простучав по бетонной лестнице. Об металлическую он бы давно уже себе пробил бы голову. Туннели, повороты, все смешалось. Его бросили в другую камеру. На этот раз металлическую. Прикрыли толстую дверь. Камера была темной и пустой. Лишь сверху виднелась маленькая узкая прямоугольная окошко, через которое слабо поступал непонятный свет. Слышались случайные вопли. На время то замолкающие, то продолжающиеся опять. Рич лежал на холодном полу и пытался прийти в себя. Удар был сильным, возможно, он даже что-то себе сломал. Ребра, например. Было больно подниматься, но он сделал это и сел на пол. Труба уже что-то. Как-никак, а все-таки оружие. Может сгодиться. Постепенно он начал приходить в себя. Голова стала яснее. Не очень уж это похоже на смену жилища. Скорее всего, его к чему-то готовят. И притащили сюда, чтобы потом далеко за ним не ходить. Получается какая-то чушь, которая никак не укладывается в голове у Рича. Каким-то образом кровососы ведут себя организованно. И, боже упаси, оказаться в их логове пленников. Сопоставляя события, произошедшие у завода, и перечня их поведения, он все больше убеждался, что эти особи не просто мутанты, а мутанты, осознавшие свое существование, то есть свое эго, способные объединяться и развиваться. А остальное – все бредни про кровососов-одиночек. Сказки для глупеньких сталкеров и юнцов. Из окна раздавались вполне человеческие выкрики, мат и истерический ор. Рич отложил трубу и заставил себя подняться. Бок все еще болел, но он должен увидеть, что там происходит. Возможно, его ждет то же самое. Он положил руки на проем и, собрав все силы, подтянулся. То, что он увидел, лишило его дара речи. Огромное помещение было подсвечено светом больших кусков кристаллов. Ричард не видел ничего подобного в зоне. Они излучали желтоватое свечение, отчего бетонные стены помещения переливались необычными тонами. Сам зал напоминал огромный цех, в котором располагались наполовину разобранные цилиндры. На них виднелась часть куполов, и изнутри выходили какие-то металлические трубы. Каждому цилиндру вели лесенки с площадками. Сверху располагались железные мостики, обвалившись в некоторых местах из ржавчины. Очень похоже на реакторные установки, только частично разобраны. Конечно, так оно и есть. Когда 4-й энергоблок взорвался, его тут же законсервировали. А другие из-за сильного фона отключили и демонтировали. Весь уран вывезли. Вероятнее всего, это один из разобранных энергоблоков. Тогда мое местоположение ясно. Вот только какой? Рич заметил человека в сталкерском комбинезоне, который опасливо перемещался между цилиндров. Шаги его были аккуратные. Из углов, преломляя свет кристаллов, в его направлении бросилось несколько теней. Вот цветок долговец узнал. Припять кабанов. Они подбежали внезапно и протаранили одну из цистерн. но сталкер успел увернуться и зацепиться за железную трубу, торчащую из цистерны. Кабаны бродили внизу и ревели. Сталкер подтянулся и вылез на край реактора. Теперь кабаны не могли его достать. Но не успел сталкер прийти в себя, как возле него возник из воздуха кровосос. Мощным ударом лапы сталкер был сбит с цистерны. Пролетев несколько метров, упал на пыльный пол. От удара что-то хрустнуло, и сталкер заорал от боли. Затем он начал пытаться отползти. Похоже, одна его нога была сломана. От него тянулся кровавый след. Кровосос, стоявший на крыше, даже не спрыгнул к ним. Припять кабаны кинулись к добыче. Под дикий вопль обреченного они его растерзали. «Черт возьми, что тут происходит? Да какая-то бойня! Причем не мутантов, а людей, людей, попавших сюда!» Рич осознал уготовленную ему участь. «Это как безумный Колизей, куда людей отправляли на убой. А это убийство забавы ради. Неужели мутанты способны на такое? Но если люди на это способны, почему мутанты нет? Или мутанты лучше людей? Мутанты гуманнее?» Не прошло и двух минут, как от бедняги не осталось ничего. Кабаны обглодали его до костей. Затем они куда-то скрылись, оставив остатки валяться на полу. В помещении стало тихо. Рич опустился на пол. «Безумие какое-то! Что за жестокие игры? Зачем они это делают?» Спустя какое-то время в зале опять послышались шаги. Долговец достал трубу, облокотил ее о стену и, наступив на нее, схватился руками за проем. Так стоять намного легче. Зал пересекал еще один обреченный. Он был обреченный с самого начала, как попал сюда. Знакомая фигура и костюм отражали красными вставками. Долговец. Ричард узнал его. Это был суслик. В руках у него был арматурный прут. Рич закричал, что есть силы, об опасности. Тот услышал его, но так и не смог определить, откуда кричали. Тем не менее, он стал предельно насторожен. В зале заметались тени. Из темноты на долговца выпрыгнул чернобыльский пес. Суслик увернулся и пнул пролетающее тело ногой. Заскулив, пес отлетел в бак и свалился на пол. Но, несмотря на сильный удар, он довольно быстро пришел в себя. Поднялся на ноги и повторил атаку. Какая-то чудовищная сила заставляла его подняться. Обычно, получив отпор, псы быстро ретируются. А этот даже не собирался. Для отражения атаки суслик стал применять железный прут. Пес получил серьезные травмы, но отступать не собирался. После нескольких атак к нему присоединился слепой пес. Картина была чрезмерно нереальной. Обычно чернобыльские слепые псы не охотятся вместе. Да и вообще сосуществуют порознь. Тут же творилось что-то странное и непонятное. Рич не мог поверить своим глазам. А потом появились еще псы разных пород и мастей, что стало вообще похоже на театр абсурда. Они прыгали со всех сторон. Суслик едва успевал отражать атаки. Борьба была яростной. От борющихся раздавалось сопение и визг. Изувеченные псы разлетались во все стороны от мощных ударов долговца. Его силы были на пределе. Долго так продолжаться не могло. Некоторые псы получали настолько тяжелые травмы, что после падения не могли встать. Но даже учитывая это, они пытались подняться на передние лапы и, оскалив клыки, ползли на долговца. Когда суслик успевал, то добивал ползущих, проламывая им голову. Псов становилось все больше, а сил у бойца все меньше. Одному из них удалось запрыгнуть суслику на плечи. Боец схватил пса крепкой рукой за загривок и скинул в общую кучу. Псы напирали, вцепившись в рукава и ноги. Одна крупная псина со всего разгона сбила долговца с ног, и тот повалился на спину. Сразу тысяча глоток принялась раздирать его костюм. Суслик отбивался как мог, но это практически не помогало. И вдруг собаки, как по команде, бросили жертву и разбежались в разные стороны. Боец остался в замешательстве. Он не успел понять, что произошло. Такое поведение не характерно для собак. Обычно они не оставляют жертву живой. Странно, как будто ими кто-то управляет. Рич, глядя из проема, пытался понять, что же произошло. На мгновение ему показалось, что на затемненных мостиках кто-то есть. Хотя нет, показалось. Брежущий свет от кристаллов туда не долетал. И, наверное, от этого постоянно казалось что-то присутствие. Суслик приходил в себя, костюм его был порван во многих местах, особенно на груди и животе, но органы не задеты, не считая царапин. и неглубоких укусов, он аккуратно поднялся на ноги и подобрал вылетевшую арматуру. Суслик стоял посреди слабо освещенного зала, выжидая, что будет дальше, но ничего не происходило. Он двинул в сторону Рича. Рич заметил что-то странное и неестественное в его движениях. Тело бойца практически перестало ему подчиняться. Он стал замедляться, пока совсем не остановился. Губы его беззвучно шелестели, хотя Рич неоднократно звал его. Такое поведение можно было объяснить только одним. Где-то рядом контролер. Теперь понятно поведение псов. Они тоже подчинялись контролеру, возможно, не одному. В определенный момент те вмешивались в их сознание и манипулировали ими. Теперь суслик стоял посередине зала и тяжело дышал. Около него стали проявляться из воздуха до этого скрытые защитные оболочки кровососа. Рич даже не заметил колебания воздуха, когда те окружили суслика. Обреченность и испуг считалось на его лице. Телом он был скован в движениях. Боец попытался поднять прут, но тот вывалился из непослушных пальцев. Кровососы стали медленно обступать Долгоца. Они уже подошли к нему вплотную. «Что за игры ведут эти контролеры? Это нечестно нападать на парализованного человека!» Кровососы обступили беднягу, прильнули к его телу своими отвратительными присосками, губы издали беззвучный крик боли и страданий. Картина была настолько мерзкой, что Рич едва не рухнул с трубы. В пальцах суслика что-то блеснуло. Граната. Едва он выдернул онемевшими пальцами кольцо, как она со звоном упала на пол. Как ему удалось сюда протащить гранату? По губам Рич успел прочитать «Прости, брат». Кровососы не успели понять, что произошло. Раздался мощный взрыв. Куски плоти вместе с дымом и раскрошенным бетоном разлетались в разные стороны. Наступила тишина. Когда пыль осела, на полу осталась бесформенная груда кровавых кусков. Рич не мог поверить своим глазам. А потом появилось нечто, совершенно не похожее ни на одну из сущностей зоны. Появилось темное пятно и даже подобие какой-то субстанции, которая выползла из темноты и стала кружить около остатков побоища. Полупрозрачная масса то расширялась, то сужалась, периодически вздуваясь и двигаясь по каким-то своим законам. Через 2 минуты на полу не осталось следов бойни, затем масса куда-то скрылась. Что это? Полтергейст? Не похоже. Новая форма жизни? Чему еще можно удивляться в зоне? Как это существо смогло уничтожить все останки за такой короткий срок? Уму непостижим. Следующий бой был ужаснее предыдущих двух. Это даже нельзя назвать боем. Борьба за выживание. Более подходящее слово. Сталкер пытался пересечь зал, как это пытались сделать многие другие. Он был на пределе внимательно, контролируя каждый шаг. Сзади что-то грохнуло, и он ускорил шаг. Одну ногу он уже занес над темной лужей, когда Рич заметил, что лужа едва заметно сдвинулась. Долговец понял, что это, и крикнул, что было сил, но сталкер это уже не смогло спасти. Было слишком поздно. Он увяз по щиколотку в темной, шевелящейся массе. Его стало засасывать вниз. Из нижней части ноги стали разлетаться кровавые брызги, как будто он опустил ногу в мясорубку. Дикие вопли нарушили тишину. Это было ужасно. Вторая нога утонула за первой, сопровождаемая криками. Соседние баки заляпались каплями крови. Из-под пятна стали появляться лужи крови. Размахивая руками, сталкер ушел в пол по пояс. Масса переливалась и начала медленно наползать на тело бедняги, пока не покрыла его тело и не залилось ему в рот. Крик смолк. Рич видел, как на его глазах человеческое тело превращалось в бесформенную черную жижу. Ужасная смерть. Рич услышал тяжелые шаги по коридору. Нога подвернулась, труба улетела из-под ноги, и он рухнул на пол. Откатившись от трубу, он подобрал и спрятал за пазуху. Что-то металлическое проскрипело, как будто что-то тяжелое двигает, и дверь с грохотом открылась. На пороге стоял здоровый кровосос. Глаза его отдавали красноватым блеском. Возможно, тот же или другой. Осталось только добавить. С вещами на выход. Но у Рича вещей не было. Наверное, поэтому кровосос ничего не сказал. Он вошел в комнату и грубо схватил его за капюшон и потащил из комнаты. Куда можно было бы сказать с точностью 99%. По еще одной узкой бетонной лестнице кровосос стащил его уровнем ниже, после чего бросил за массивные двери, ведущие в помещение реактор. Двери за ним сошлись и плотно закрылись. Рич поднялся на ноги, подошел к дверям и навалился на них. Все бесполезно. Видимо, тот, кто придумал все это, не глупее паровоза. Но разве могут такое придумать мутанты? Рич все никак не мог в это поверить. Долговец развернулся и окинул взглядом помещение. Все было обычно. Кругом тишина, с виду ничего не предвещает смертельной опасности. Он понял, с ним играют. Играть так играть. Но он будет бороться до конца, как боролся суслик. Он достал трубу и двинулся вперед, всматривая себе под ноги. Болт до сих пор еще болел, но не так сильно, как тогда. Лишь легкий дискомфорт. Это хорошо, если он ничего себе не сломал. Значит, будет достойный отпор. Вот и появилась реальная возможность попытаться с зоной. Конечно, раньше он такую возможность представлял себе иначе. Он представлял себя крутым героем, который уничтожает мутантов налево и направо, поднимая и опуская руку со своим армейским ножом. Но реальность была более печальной. В руке всего лишь металлическая труба. И это еще далеко не самый худший вариант. Разве может быть надежда у человека, у которого в руках вообще ничего нет? Хоть какой-нибудь предмет, который он смог бы себя защитить? Рич прошел еще несколько метров. Около головы со свистом пролетела бочка. Долговец едва успел прыгнуть в голову. Что это? Очень похоже на присутствие бюрера. Только они обладают телекинетическими способностями. Затем полетели 3 банки. И на этот раз, не попав в цель, ударились в бак. Они разлетелись по полу. Встреча с бюрером совершенно не радовала Рича. Из тени ему навстречу вышла, раскачиваясь из стороны в сторону, химера. Боец остолбенел. Такого не может быть. Химеры не умеют кидать бочки, да и вообще поднимать силой воли предметы. Они умеют только убивать. Сверху посыпалась пыль. Хотя, возможно, бочки кидает тот, кто наблюдает за всем сверху, усложняя задачу выживания. Химера не спешила. Важно, переваливаясь лапы на лапу, обнажив свои острые когти, она была уверена, что добыча от нее не ускользнет. Но Рич не собирался так просто сдаваться. Он сразу же скрылся в тени реакторного цилиндра и сделал несколько больших прыжков в сторону. Долговец был готов, что химера может быть не одна. И если это так, то шансы на его спасение равняются нулю. С одной еще была надежда справиться. Игра в кошки-мышки началась. Химера пыталась в прыжке впиться бойцу в горло или хотя бы ударить лапой. Однако долговец был проворен, и ему удавалось уворачиваться от атак. А когда он понял, что у хищника особо развито зрение в темноте, то стал придерживаться более светлых мест. Труба пригодилась. Как-никак кстати. Рич приловчился, увернувшись, добавлять удар железякой. Сначала куда придется, а потом стало получаться прицельно. Но химера была очень стойкой. Даже сильные удары практически не причиняли ей вреда. Битва между разными особями одного мира продолжалась длительное время. Ричард стал сдавать, все больше принимая оборонительную позицию. Тем более ему практически все время приходилось менять местоположение, а более простыми словами – убегать. Ричу показалось, что химера не атакует в полную силу, словно проверяя его. В один из таких моментов он сильно получил по голове, да так, что после этого проехал по полу несколько метров. На щеке остались глубокие порезы, из которых сразу же пошла кровь. Рич быстро опомнился. Полная сосредоточенность. Силе этого существа можно было только поражаться. Он перевернулся на руки, приподнялся и побежал, но не успел пробежать и нескольких метров, как обо что-то споткнулся и упал еще раз. В полете боец успел сгруппироваться и приземлился более-менее удачно. Под поясницей оказалось что-то твердое и округлое. Химера уже приближалась к долговцу. Еще несколько длинных прыжков, и она окажется на жертве. Голова Рича была затуманена. Он уже перестал отдавать отчет тому, что делал. Время обтянулось, все происходило как в замедленной съемке. Теребя рукой под собой, он вытащил неудобный предмет. Им оказался диодный фонарик, который тут бог знает сколько провалялся. Он отполз до упора к стене. Химера уже была в прыжке, и Рич, чувствуя приближение смерти, непроизвольно теребил руками фонарик. Он увидел оскаленную раскрытую пасть животного, с розовым языком. Такие минуты, говорят, пронеслась вся жизнь перед глазами. Именно такое ощущение испытал Ричард. Внезапно столб света вырвался из его рук. Боец задел выключатель. Свет попал в глаза мутанта, и на долю секунды химера рефлекторно зажмурила глаза. Рич выставил трубу перед собой, обрезанным концом вверх. Со всего маху мутант рухнул брюхом на трубу. Из пробитой раны хлынула кровь. Боец выставил вперед руку, пытаясь удержать за шею животное. Химера по инерции несколько раз попыталась схватить долговца за горло, но Рич приложил максимум сил, чтобы этого не случилось. Свободной рукой он силой продавил трубу еще глубже. Постепенно тело мутанта стало обмякать и завалилось на бок. Вскоре глаза потускнели, вывалился язык, и мертвая химера повалилась на бойца. Рич расслабился и отдышался. Ему это удалось. Он все еще не мог поверить, что остался жив после встречи с химерой один на один. Так он пролежал на холодном полу несколько минут. Тело химеры дрогнуло, Рич напрягся. «Я же убил ее». Действительно, химера была мертва. Переведя взгляд дальше, долговец обнаружил темную биомассу, как он ее прозвал, когда первый раз увидел. Та раскрыла нижнюю часть тела мутант и переваривала ее, выпуская во все стороны брызги крови и комки шерсти. Это все происходило с такой скоростью, что Рич забеспокоился и попытался выбраться. Но не тут-то было. Туша животного была довольно-таки тяжела. После такого сражения боец умирать явно не собирался и ворочался из стороны в сторону, пытаясь сбросить мертвое тело. Масса уже добралась до ботинка долговца, и он почувствовал жжение внутри ботинка, когда ему удалось освободить. Переваренное наполовину тело стало намного легче. Он поднялся на ноги и силой ударил ботинком по стене. Часть массы слетела на пол. Другой удар, и она соскочила полностью. Рич отошел от этого места, но масса, переварив химеру, стала перетекать по полу за ним. Чувство беспокойства обострилось. В то время, как он ушел, в него полетели снова различные предметы. Иногда Рич отбивал их рукой, но это было больно. Гораздо безопаснее было уворачиваться от них. Пятно его преследовало. Оно живое и, похоже, питается продуктами биологического происхождения. Рич решил не заходить в темноту и быть начеку. Кто знает, что там его еще ждет. А так, хоть есть возможность реагировать на опасность. Пятно ползало за ним по пятам, что действовало на нервы. Боец подобрал какую-то железку в виде крышки и бросил массу. Та зашевелилась активнее, но, осознав непригодность к потреблению, проползла по ней дальше. «Черт!» – прошептал Рич. «Не могу же я так ходить кругами вечно!» Он оглянулся через плечо. Позади биомассы не было. Только за колонной в тени что-то сдувалось. Долговец пригляделся. Масса странно вспучилась и растягивалась. Постепенно из нее стала формироваться фигура. Появились очертания человека. Ричард узнал его по фигуре. Из тени на желтоватый свет вышел суслик. Он остановился в нескольких метрах от Рича. «Помоги мне!» – проговорил он. Ричард глотнул слюну. «Невероятно!» Собравшись с духом, долговец спросил: «Ты жив? Как тебе это удалось?» Но суслик повторил просьбу и вытянул в направлении Рича руку. «Помоги мне! Я чувствую боль! Мне очень больно! Пожалуйста, помоги!» Рич поймал себя на мысли, что собирается помочь товарищу, но вовремя взял себя в руки. Что-то было неестественное в суслике. Все, что говорил он, не соответствовало его внешнему виду. Какое-то бездушие и безразличие. Глаза его были пустыми. Изо рта стекала струйка, темная жидкость. Когда суслик подошел еще ближе, он резким движением вытянул руку вперед, рванул на Рича. Тот успел среагировать и ударил суслика трубой. Труба прошла сквозь нападавшего, и суслик превратился в черные брызги жидкости, которые попали на стенку реактора. От стенки пошел пар. Долговец успел отскочить. Его не задело. Брызги съехали по борту и собрались в единую лужу. Это уже было совсем не смешно. Ричард стал осознавать всю опасность происходящего. Он стал пытаться найти способ выбраться отсюда. Можно было бы попробовать залезть по арматуре разобранного реактора, но сразу же почему-то вспомнился кровосос, который сбросил сталкера вниз. Пока Рич размышлял, боковым зрением он уловил движение. На этот раз биомасса преобразовала себя в сталкер, причем его лицо бойцу было незнакомо. И еще одна странность: сталкер был почему-то мертвым. Долго ведь момент вышел из раздумий и бросился прочь. Сталкер побежал за ним, однако намного медленнее, как будто проваливаясь в пол. Со спины пролетела бочка, ударилась о стену и отлетела обратно. Рич успел пригнуться. Он ее перепрыгнул и остановился. С двух сторон стояли металлические и электрические катушки, по понятным причинам давно не работающие. Впереди стена. Он развернулся. Существо приближалось, закрывая собой проникающий в тупик без того слабый свет. Рич развернулся и сжал крепче в руках трубу, готовый в любую минуту отразить нападение. Пародия сталкера была уже близко, и долговец уже замахнулся для удара, но биомасса остановилась. Псевдолицо исказилось в непонятной гримасе. Сталкер стал оседать вниз, как кусок льдины. Во время таяния ледников, пока не развалился совсем, внизу Ричард заметил лужу, выплеснувшуюся из бочки, очень похожую на кислоту. Биомасса таяла в ней, шипя и выделяя облако пара. Потрепанная черная масса отползала в сторону, не желая продолжать преследование. Воспользовавшись возможностью, Рич выбрался из западни. Вернувшись в зал, он заметил кусок кабеля, который свисал с мостиков. Провод вряд ли бы выдержал его, но попробовать стоило. Он намотал провод на руку и навалился всем телом. Сверху что-то заскрипело. Рич ослабил нажим и огляделся. «Боже мой, что это?» С разных сторон формировали свои тела сразу три черных массы. Одна из них практически завершила формироваться. Военные в форме зарубежного образца. Одна масса преобразовалась в мутанта. Рич потянул шнур еще сильнее. Сверху посыпалась какая-то труха и грязь. Застонала верхняя сетчатая балка. Мутант почти завершил свое формирование и стал похож на что-то среднее между Припять кабанов и псевдоплотью. Масса двинулась на Ричарда, переставляя сформировавшимися лапами. Долговец собрал все силы и навалился на шнур, используя свой вес. Раздался треск. Сверху с кусками металла сорвалась балка. Решетчатый верхний мостик перекосился, а конструкция, на которой он держался, с грохотом рухнула вниз. Мутант не добежал нескольких метров. Отломившийся конец балки упал прямо на него. Брызги черной массы разлетелись в разные стороны. Сверху упало что-то тяжелое. Рич разобрал человекообразную фигуру в темном балахоне. Фигура снесла переднюю часть военного, который уже практически сформировался. Еще несколько секунд масса пыталась восстановить переднюю половину, но не осилив, стала опадать и обволакивать упавшего. Ричард, не теряя времени, запрыгнул на конструкцию и стал забираться вверх. На секунду он остановился и обернулся на упавшего. На мгновение ему показалось, что это человек, но присмотревшись, он выявил черты более грубые, нечто среднее между бюрером и контролером. Таких мутантов Рич еще не видел. Мутант взглянул на Рича. Масса почти всего обволокла его. Осталось одно морщинистое лицо. В глазах читалась ненависть. Долговец почувствовал некоторое вмешательство в свой разум. Из черной массы вынырнула рука, как будто пытаясь достать бойца. Ричард отвернулся и продолжал карабкаться. Он добрался до следующего уровня, когда он схватился за бетонную плиту. Второй конец балки оторвался и рухнул вниз. Рич едва не сорвался. Схватившись второй рукой за плиту, он закинул лоб и выбрался наверх. Когда Рич поднял взгляд, то не поверил своим глазам. Напротив него полукругом стояло еще семь таких же существ, как тот, что попал в биомассу. На них были длинные балахоны. Около их ног сидело два огромных чернобыльских пса. Псы оскалили клыки, но с места не двигались. «Это конец», — подумал Долговец. Через секунду он почувствовал тяжесть в теле. Оно больше не подчинялось ему. Ни рукой, ни ногой ему не удавалось шевелить. Одно из существ подошло к нему вплотную и, приподняв голову, посмотрело в глаза. Рич был поражен, увидев осознанный взгляд. Не такой, как у прочих мутантов. Ощущение было странным. Ричард ощутил себя таким ничтожным и беспомощным. «Когда мы все умрем, останутся они. Новая раса», —

Тогда он просто лег и, немного поглядев в потолок, любуясь зеленовато-голубыми всполохами, закрыл глаза, а потом пришел сон. Он, проник в каждую клеточку уставшего тела и, растворившись в нем, стал уносить прочь бойца с грешной земли. Рыжий провалился в глубокий сон. На рассвете группа долговцев в полном составе была готова к выходу. Бойцы были вооружены обновленным оружием. Ученые постарались на славу. Никто не испытывал недовольства от встроенных артефактов. Оружие получилось прямо-таки космическим. Костюмы были доработаны по высшему разряду. Каждый боец признался, что испытывает ощущение прилива сил, на что профессор подмигнул долговцев. Около ворот Круглов пожал каждому руку. «Да, и вот еще что!» Профессор обратился к Рыжим. «Совсем забыл. Это вам!» Он вытащил из кармана и вложил в руку Рыжего какой-то предмет. «Это последняя наша разработка. Альтернативный канал связи. Ловит под землей на глубине до километра. Также показывает местоположение оппонента красной точки. Удачи, ребята! Задайте им жару!» «Спасибо!» «Не прощаемся!» Рыжий на секунду задержался. «Пожалуйста, позаботьтесь о нашем погибшем товарище на Интере». «Конечно, друг!» Круглов улыбнулся, обхватил руку Рыжего двумя своих. Отряд направился к окраине Припяти, как было договорено с группой поддержки. Теперь группа Рыжего представляла собой ударную группу. С таким вооружением и амуницией появилась реальная возможность взять ситуацию в свои руки. До Припяти отряд шел другой дорогой, не болотной. Грач уверенно вел группу. Обходя все подозрительные места, в зоне было тихо. Даже треклятые мутанты не показывали своего носа. Поэтому отряду довольно быстро, без всяких происшествий, удалось добраться до Припяти. В условленном месте их ждал отряд, укрывшись в одной из разрушенных высоток. Бойцы повеселели, увидев своих товарищей, стали друг другу хлопать по плечам и обмениваться последними новостями. Рыжий собрал всех в комнате без одной стены, с выходом на улицу. Бывший владелец этой квартиры вряд ли бы был рад увидеть ее в таком состоянии. Дом наполовину обвалился. В уцелевшей же его часть по стене ползла разрастающаяся трещина, которая предвещала не очень хорошие перспективы этой высотки. Грач привалился к стене, наблюдая за собравшимися. Рыжий поставил на ножки черную от времени тумбочку и сел на нее. «Братья, я собрал вас всех для того, чтобы принять участие в тяжелой битве. Битве против мутантов. В настоящий момент мы являемся последней надеждой существования людей в зоне. Если мы проиграем, то очень скоро волна мутантов снесет все на своем пути. Они будут жестокими и яростными, гораздо сильнее тех, с кем нам доводилось сражаться. Сегодняшний день войдет в историю зоны. Мы должны бороться изо всех сил и, если потребуется, отдать свои жизни. Наши друзья-ученые, с которыми нам довелось иметь дело, любезно согласились помочь нам. За это мы им благодарны. Они обеспечили нас мощным оружием, модернизировав его и улучшив наши костюмы. За это мы им благодарны. Рыжий сделал паузу, посмотрел через плечо долговцев вдоль квартала. Приближалась группа в серых костюмах в составе 5 человек. Бойцы насторожились и уже были готовы занять оборонительные позиции, когда грач оторвался от стены. «Это свои!» Все вопросительно посмотрели на нее. «Мне пришло сообщение, что к нам желает присоединиться группа сталкеров братства. Некоторых вы уже знаете». Когда группа подошла поближе, среди них можно было узнать сталкеров, принимавших участие в штурме армейских складов при зачистке мародерского логова. «Мы хотим принять участие в операции и примкнуть к вашей группе. Вы помогли нам, и мы в долгу не останемся». «Что ж, мы рады любой помощи, тем более в данной ситуации». Сталкеры расположились около лежащей плиты. Рыжий продолжил. «Итак, ученые передали нам некоторые артефакты, которые, если прикрепить к оружию, увеличат его убойную силу. Ими будут снабжены все присоединившие к нам. Мы пойдем 2 группами. Первую возглавит Ворон. Вы пойдете в сторону ЧАЭС по поверхности. Начнем с осмотра первого энергоблока. Готовьтесь к яростному сопротивлению. В поддержку возьмите сталкера. Рыжий посмотрел в сторону группы сталкеров и те кивнули головой. Вторая группа, во главе со мной и Грачом, проследует к заброшенной выработке. По сведениям, полученным от ученых, там открыта воронка, которая, по их мнению, позволит оказаться в самом центре улья. Мы не знаем, что там и как скоро туда попадем. Если с нами что-то случится, руководство по проведению операции «Ворон» берешь на себя. Возражения не принимаются. Необходимо постоянно находиться на связи. С помощью оборудования ученых мы сможем поддерживать связь друг с другом. Также по датчику отслеживать местоположение. Место сбора – первый энергоблок. Есть надежда, что наши братья еще живы. Мы просто обязаны найти их. Пока план такой. Далее будем смотреть в обстоятельства. Это все. 10 минут на полный сбор и модернизацию оружия. Бойцы курили и прилаживали артефакты к оружию, когда зону тряхнуло. Не сильно, но это было начало. Начало подземных толчков, которые, как правило, через несколько часов заканчивались выбросом. В последнее время выбросы были гораздо чаще и мощнее. Ходили разговоры, что очень скоро будет очень сильный выброс, который охватит большую часть зоны. Тогда мутанты хлынут в большом количестве на окраины зоны, сметая все на своем пути. Времени было мало. Если выброс начнется раньше, шансов выжить на столь близком расстоянии от ЧС практически нет. А если кто-то из пропавших остался, то этот выброс они не переживут. Часы были сверены. Отряды пожелали друг другу удачи, и обе группы отправились по своим маршрутам. Ворон с отрядом направился в зону Чернобыльской АЭС, беря ориентир на трубу электростанции. Высокая труба 4-го энергоблока медленно приближалась к отряду, по мере того, как группа продвигалась к цели. Небо было пасмурным, что придавало станции вид достаточно зловещий. Пройдя примерно километр, отряд уперся в заграждение из бетонных и деревянных барьеров, колючей проволоки и табличек с надписью «Опасно! Охраняемая территория!» или «Радиация!». Конечно, территорию никто не охранял, разве что мутанты, населявшие ее, и периодически военные вертолеты, делающие облет зоны. Преодолеть заграждение не составило труда. В разных местах оно было сломлено или просто снесено. По сути, заграждение не могло остановить желающих пробраться за него или из-за него, разве что создать временное затруднение с его преодолением. Группа Ворона успешно его миновала и вышла по ту сторону. Перед ними открылся огромный ров, вырытый когда-то бульдозерами умышленно. Рыли военные, когда после взрыва зона была еще крохотной. Сдерживать мутантов было проще, и военные имели преимущество, занимая позицию сверху, в отличие от мутантов, которым приходилось преодолевать этот ров. Детектор аномалий завибрировал и запищал. Да тут рассадник аномалий, весь овраг ими просто трещит по швам. Протяженность рва была достаточно велика, чтобы обойти его со стороны. Он словно полумесяц окружал ЧС. Выбора нет, нужно преодолеть этот участок. Ворон связался с Рыжим. Кажется, у нас появились небольшие проблемы. Так что мы немного задержимся. Аномалии. Я понял. Мы на подходе к выработке. Держите нас в курсе. Так точно. Конец связи. Четкость была идеальной, канал чистый, никаких помех. Что не могло не радовать как Ворона, так и Рыжего. Ворон отцепил от ремня устройство, подаренное ученым, которое в умелых руках способно на молекулярном уровне разрушить практически любую аномалию. Разработка еще не была доработана полностью, но имела огромный потенциал. Круглов научил Ворона обращаться с прибором. И теперь Ворон, как настоящий супергерой, со своим лазерным пистолетом, начал уничтожать аномалии, разряжая их и распределяя их внутреннюю силу. Долго ЦИ сталкеры наблюдали за ним с интересом. Там, где можно было пройти, не применяя прибор, Ворон вел отряд дальше. Вскоре группа преодолела рубеж и появилась с другой стороны рва. Аномалий тут было намного меньше, но стали появляться мутанты. Сначала поодиночке. Они неуверенно переступали с ноги на ноги и наматывали вокруг отряда невообразимые круги. Но вскоре мутантов стало становиться больше, они стали с большей агрессией смотреть в сторону отряда и делать попытки атаковать. Бойцы начали чувствовать недобрую атмосферу. И чем ближе они подходили к станции, тем больше это ощущали. Рыжий со своим отрядом был уже на подходе к выработке. ему пришлось взять восточнее от Припяти. Заброшенная рудниковая шахта встретила их своей прогнившей убогостью и почерневшим металлом. Лента подъемника давно уже слетела с железных барабанов, которые от воды покрылись слоем ржавчины. Покосившийся деревом здание когда-то был лифт. Он и сейчас там был, но давно уже не работал. Превратившись в грязно-оранжевую клетку, брошенные вагонетки стояли около погрузочного блока. Одна из них была перевернута. Упавшие из нее на землю кирки и инструменты практически уже скрылись в слое земли и пыли. Здание, что покрупнее, когда-то раньше было цехом или складом. Наполовину выбитые окна оставляли ощущение опустошения, одиночества и отчужденности. А когда-то это все работало и было даже почетно работать в таких местах. Тяжелая мужская работа. Из открывшейся двери склада вышел человек в темно-желтом костюме с яйцевидным шлемом на голове. Шлем отражал сущность зоны. За ним не было видно лица ушедшего. Человек, размахивая руками, направился к долговцам. Такие костюмы могут носить только ученые или психи, больше некому. Какой же еще нормальный человек будет рисковать жизнью и лезть во всякие клоаки ради познания сущности вещей? Тем более в зоне, где малейшая оплошность может обернуться гибелью любопытного. Однако такие люди были и, соответственно, лезли туда, куда не следует. Ученый подошел поближе и снял шлем. Его светлые чистые локоны плавно расположились по обе стороны небольшой головы. На лице ученый был вполне симпатягой. Рыжему показалось, что он узнал это лицо. Скорее всего, видел мельком вчера в коридоре. Остановился он на этом предположении. «Артем!» – представился ученый. Бойцы по очереди представились. «На сегодня наша работа закончена. Я ждал вас. Поле стабильное у зеркала, так что проход возможен. Идемте за мной». Рыжий замешкал. «А случаем ты не тот ученый, который через зеркало прошел?» Ученый остановился и посмотрел на Рыжего. «Я? А что?» «Мое почтение». «Да, бросьте вы». Ученый улыбнулся. «Это просто работа, позволяющая самовыражаться, и к тому же осознавать, что это может быть полезным людям». Он развернулся и скрылся в дверях. Остальные проследовали за ним. Ученый ждал их на металлической площадке. На плече у него горел фонарик, которым он светил перед собой. Бойцы последовали его примеру и тоже включили фонари. «Осторожно, тут есть гнилые ступеньки. Провалитесь, костей не соберете. Идите по одному». Лучи света выхватили сетчатые металлические ступеньки, которые от влажности покрылись ржавчиной. Перила вообще отсутствовали. Приходилось прижиматься как можно ближе к стенке. Сверху капала вода. Отряд начал спуск вниз. Лестничная конструкция была слабой и периодически скрипела. Группа передвигалась медленно. Один из долговцев чуть не сорвался вниз, когда его нога проломила ступеньку, и он провалился. Минуты через три башмак Рыжего наступил на твердую землю. Отряд прошел в небольшой зал, из которого вглубь шахты вел невысокий тоннель. Тоннель был наполовину завален просевшей почвой, остальную часть закрывали наваленные мешки с песком. Рядом с ним расположился ученый. «Мы уже пришли. Это здесь!» Он указал на стену, около которой висел старый шахтерский фонарь и освещал стенку тусклым светом. Долговцы не заметили ничего необычного в этой стене. И когда профессор поднес к ней руку, они увидели легкое колебание воздуха. Профессор просунул сквозь стенку руку. Создалось впечатление, что профессор окунул руку в воду. «Как видите, это безопасно», — сказал он. «Желаю вам удачи». Рыжий посмотрел на грача. «Ты сдержал свое слово. Мы на месте. Ты очень сильно нам помог. Мы не вправе тебя больше задерживать». Лицо грача изменилось. «Но уж нет. После того, чего мы пережили, думаете, я теперь отступлюсь? Тем более мои друзья вместе с вами. Я не могу их бросить. Теперь мы все братья. Или вам не нужны больше мои услуги? Одним автоматом больше, одним меньше». Рыжий пожал плечами. «Не дождетесь. Я иду с вами. К тому же я знаю план станции. Однажды до аварии мне доводилось там побывать. Отец там работал. Я иду с вами и точка». «Мы рады это слышать. Помощь нам нужна. Но будет горячо. Я в курсе. Тогда вперед. окинув взглядом всех присутствующих, грач шагнул в стену и исчез. За ним проследовали все оставшиеся бойцы. Рыжий пожал руку Артему и шагнул в бетонную стену. Сначала он не понял, что произошло. Глаза заребил, но позже глаза сфокусировали резкость. Впереди стояли долбицы, и их мощные фонари выхватывали узкие бетонные своды, до потолка которых можно свободно достать рукой. Из потолка капала вода, образуя на полу лужи по щиколотку. Отряд осматривался, и из мрака слышен слабый шепот. Слова, которые все четче выделялись в гробовой тишине. Рыжий пришел в себя и посмотрел на датчик. «Ворон, ты меня слышишь?» «Как никогда ясно!» «Вы сместились!» «Нет, это вы сместились, как будто за секунду добрались до места. Мы уже близко, но нам потребуется еще время. Мутанты стали слишком активными. Уже было несколько стычек». «Хорошо, мы постараемся, мы осмотримся тут. Будем дожидаться вашего прихода. Будьте осторожны!» «Договорились!» Отряд Рыжего выдвинулся вперед. Рич медленно приходил в себя. Он ощутил, как кто-то или что-то дергает его не сильно за рукав. Открыл глаза, он не сразу понял, где находится. Но после узнал уже привычные очертания своей камеры. Напротив сидел Вин и с помощью вытянутой руки, в которой была зажата палка, цеплял Рича за руку. «Дружище, ты живой! Как я рад тебя видеть!» Ричард сел около решетки, пытаясь вспомнить, что было. «Как я тут оказался?» — спросил он. «Тебя притащил кровосос!» — с ноткой разочарования ответил Вин. «Вообще, я думал, что ты уже не вернешься. Оттуда ведь не возвращаются?» «Все верно, не возвращаются». «Но как тебе это удалось? И что там вообще происходит?» «Там смерть. Туда людей отправляют на убой. У мутантов что-то вроде Колизея, из которого нельзя выбраться. И что бы ты ни делал, итог один — смерть». «Но как тебе удалось спастись?» Рич пересказал все, что с ним произошло. «Да ты в рубашке родился», — Вин задумал. «А как ты думаешь, зачем они это делают?» «Не знаю. Ощущал себя крысой в клетке. Как будто проверяли меня, насколько я пригоден для жизни в зоне. Может быть, это какие-то эксперименты? И я выиграл главный приз – жизнь на некоторое время», – помолчав, добавил он. «А как же те уроды, которых ты видел?» «Мне показалось, что они как раз совершенно не тупые. И еще было ощущение, что они управляют мутантами. Словно пастухи стадом. Это не просто мутанты, они приковали меня взглядом к месту. На такое только контролеры способны. Похоже, уже не только они одни. И я почувствовал, будто бы со мной говорили. Это было странно. Образы стали сами собой возникать в моем мозгу. Потом я потерял сознание». «Ну кто они? Пришельцы?» «Скорее порождение зоны. Создание самой зоны, а не людьми». «Да, но зона создана людьми, следовательно, они порождения людские. Пусть даже и косвенно». «Может и так. Там внизу было еще что-то. Что-то страшное. Я уже говорил, и это не должно вырваться на поверхность, иначе это органическое существо поглотит всех, черная биомасса». «То, что ты рассказал, это ужасно. Над всеми людьми, находящимися в зоне, нависла угроза. Они должны это узнать». «Остается надеяться на то, что мои друзья ищут меня». Пол затрясся. Очередной толчок, предшествующий выброс, с потолка посыпались пыль и песок. «Но мы вряд ли доживем до того, как они найдут нас. Скорее будет выброс, и, судя по всему, большой». «Шанс всегда есть». «Да какие шансы? Ты посмотри на нас, мы даже выбраться отсюда не можем. Нам никогда не сдвинуть эту штуковину». «Но не все еще потеряно». В его голосе послышались оптимистические нотки. Рич перевел взгляд на носка ботинка на винтах. «На вот, посмотри!» Вин бросил Ричу какой-то увесистый предмет. «Что это?» «Артефакт!» «Откуда он у тебя?» «Когда тебя из камеры выволакивали, и ты вонзил в ногу кровососу арматуру, я успел сорвать с его пояса эту вещицу. Тот даже не заметил». «А какой от нее толк?» Я заметил, что с помощью нее эти выродки дверь открывают, понимаешь? Они тяжелые, предметы с помощью этого артефакта двигают. Рич был поражен словами винта. Тот продолжал. Пока тебя не было, я его и так, и сяк вертел. Не выходит у меня ничего. Попробуй ты. Может быть, у тебя получится. Интересно. Рич изучал артефакт, вертя его в руках. По сути, обычный камень, ничем не примечательный. Округлой формы, внутри две дырочки. Рич взглянул на винта и осторожно просунул два пальца в дырки. Ничего не произошло. Пальцы даже не достали дна камня. Так он вертел камень в руках, пытаясь хоть как-то вызвать его реакцию. Безрезультатно. Бесполезно, с отчаянием сказал он. У меня ничего не получится. Возможно, тут нужен не просто артефакт, а еще что-нибудь. А может быть, у него заряд определенной емкости. И уже все израсходовано. Вроде кровосос ничего подобного не делал. Оба некоторое время молчали. Вновь произошел толчок, более сильный, чем в прошлый раз. Рич сидел, прислонившись к стенке, и водил камнем зад и вперед. Жалко было бы умереть вот так, не увидев больше ни разу солнечного света. Камень на долю секунды перелился голубым светом, как будто в нем образовались прожилки. От неожиданности Рич одернул руку, и камень остался лежать на полу. Такой же, как и был раньше. «Ты это видел?» — с восхищением спросил Вин, поближе подвигаясь к решетке, чтобы было лучше видно. «Что ты сделал?» Долговец ничего не ответил, только потянул руку к артефакту. Тот не реагировал на его прикосновение. Рич попытался вспомнить, как именно он брал артефакт. Он вложил его в руку и сконцентрировался. Ничего. Когда он уже собирался отложить камень, то почувствовал легкое, но не больное покалывание в двух просунутых в него пальцах. Камень стал наливаться голубыми жилками. Рич поднял руку с ближайшей стены, осыпалась бетонная крошка, и отлетела одна плитка. «Я его чувствую!» «Что?» «Я чувствую силу камня, как будто вокруг моей руки энергия, которую я могу управлять». «Попробуй что-нибудь сдвинуть!» Ричард повернулся спиной к решетке. Около задней стенки комнаты валялся перевернутый металлический стол. Он направил артефакт с вытянутой рукой и сконцентрировался на том, чтобы сдвинуть стол. Через секунду ему это удалось. Из сердца появилась надежда. Надежда на жизнь. В коридоре послышались тяжелые шаги, которые приближались. В проеме между двумя камерами возник кровосос. Он остановился напротив камеры с винтом. Тот занервничал. Рич заметил, как кровосос достает такой же артефакт, как и у него. Кровосос вложил в артефакт свои длинные кривые пальцы, и камень ожил. Мутант поднес свою конечность с артефактом к энергобатарее, которая закрывала вход в камеру с винтом. Батарея поползла в бок, причем кровосос даже не дотронулся до нее. «Вот оно что!» — смутнул Рич. Кровосос зашел в камеру, и винт исчез за его спиной. «Нужно что-то делать, и очень срочно!» Рич слышал, как в соседней камере идет возня. Винт пытался освободиться от кровососа, а тот пытался его схватить. Долговец покрепче сжал артефакт, и тот стал переливаться сильнее. Отойдя немного в сторону, чтобы станок скрыл его, Рич вытянул руку и сконцентрировался в силе, переливающейся в его руке. Энергобатарея поползла медленно вверх по стене. На подобную процедуру сил уходило много. Боец чувствовал это. Затем он перетащил батарею немного правее, так чтобы она была четко над входом в камеру. Из недр камеры появился кровосос. Он тащил за собой, схватив за ногу винта. Винт отчаянно колотил руками по полу, пытаясь хоть что-нибудь зацепить. Еще чуть-чуть кровосос успел заметить в руках и артефакт, и в недоумении, бросив винта, поспешил к долговцу. Как только мутант появился в проеме, боец расслабил руку и опустил ее вниз. Тяжеленная энергобатарея накрыла кровососа сверху. Тот даже не успел понять, что произошло. Раздался неприятный хруст костей, и брызги крови разлетелись в разные стороны. Наступила тишина. Вин поднялся с пола и вопросительно посмотрел на Рича. Затем на мертвого кровососа. И тут он понял, что произошло. «Ты спас мне жизнь!» В голосе его чувствовалась радостная нотка. Ричард пожал плечами. «Нужно убираться отсюда!» ответил он. «И как можно скорее!» Сталкер перешагнул кровососа и батарею, подошел к своему спасителю. «Ну-ка, отойди в сторонку», — сказал Долгер. Сталкер отошел. Ричард поднял руку и сосредоточился. Артефакт засветился, и тяжелый станок с помощью невидимой силы отполз в сторону. «Здорово у тебя получается! Оставь артефакт у себя! Похоже, вы подходите друг к другу!» Он улыбнулся. Когда в проеме появилась щель, Рич смог вполне в нее пролезть. Нет смысла растрачивать энергию впусту. Может еще пригодиться. Оказавшись в коридоре, товарищи, по несчастью, первым делом осмотрелись. Вокруг было тихо, только где-то далеко были слышны непонятные крики. Коридор уходил в две стороны. В сторону криков решено было не ходить. Рич знал, где это. Он и сам был в той части. «Сейчас главная задача — выбраться отсюда», — сказал он. «Нам нужно рассказать остальным об этом, иначе этот ужас так и будет продолжаться. Нам нужно выжить». «Согласен». «Пройдет какое-то время, и мутанты начнут искать пропавшего товарища. Потом будут искать нас». «Еще не стоит забывать о приближающемся выбросе». И как будто в подтверждение слов винта почва под ногами задрожала настолько сильно, что бойцам пришлось схватиться за прутья и влажные стены ближайших камер, чтобы не упасть. Оба двинулись по коридору, удаляясь от своих темниц. Коридор был длинным, вдоль потолка тянулись электрокабели, камеры по обе стороны коридора были преимущественно пустые, иногда в них попадались окоченевшие трупы. Впереди послышались легкие шаги. Бойцы остановились и прижались к стене. Из-за угла появилось плечо кровососа. Оба бесшумно скользнули в ближайшую камеру и скрылись в темноте. Из укрытия им было хорошо видно, как покачивалось грузное тело кровососа, и в проеме появилось существо в балахоне. Рич сразу узнал ее. Это был один из них. Один из этих странных существ, с которыми ему довелось встретиться на верхнем уровне. Около мутанта послушно сидел чернобыльский пес, и в его глазах была пустота. Он сидел, слегка приоткрыв рот, из которого торчали черный язык, и с него на пол капала слюна. Кровосос и его хозяин стояли друг против друга и общались, причем общение их происходило без словес. Ричи уже доводилось испытать на себе, как это происходит, и не дай бог себя обнаружить верная смерть. Мутанты стояли друг напротив друга не более 3 минут, которые сталкеру и долговцу казались вечными. Когда разговор закончился, они разошлись в разные стороны. Мутант в балахоне прошел совсем близко от беглецов. Пес просеменил возле него, цокая когтями по полу, мотая из стороны в сторону головой. «Как им удалось приручить этих животных?» – подумал Рич. «Или их насильно подчинили себе?» Когда мутант с чернобыльским псом скрылись за поворотом, бойцы выбрались из укрытия и осторожно пошли дальше. В руке у винта оказалась арматура. И где он успел ее тут отыскать? Вскоре мутанты обнаружат своего мертвого сородича. И тогда на них точно начнется облава. Если бы это были простые мутанты, они бы даже не поняли, что к чему. Становилось понятно, почему еще никто ни о чем подобном и не слышал. Никому отсюда не удавалось выбраться, и те, кому удавалось освободиться из камеры, валяются теперь полусгнившими на полу коридоров. Коридор вывел бойцов в большой зал, подобный тому, где стояли реакторные цилиндры. Но в этом их не оказалось. Вместо них стояли огромные желтоватые кристаллы. Уменьшенные их копии Рич видел в Колизее, только в отличие от этих, к ним не было подключены толстые, похожие на змеи провода, кристаллы излучали волнами желтоватое свечение. Бойцы поразились увиденному, с каким размахом тут все создано. Над залом проходили металлические мостики, на которых в определенном порядке были расставлены кровососы. Они то исчезали, то появлялись, накидывая и сбрасывая защитную оболочку, делающую их невидимыми. И когда они исчезали, в темноте зала оставались только 2 красных огонька глаза. Единственное, что выдавало их присутствие. Особое внимание бойцов привлекло происходящее внизу. Около кристаллов они заметили несколько человекообразных мутантов в балахонах. Глядя на них, слово «карлики» приходило на ум само по себе и лучше всего вписывалось в образ этих существ. Карлики были заняты делом. Они возились с каким-то агрегатом, стоявшим около кристаллов. На панельных приборах горели непонятные знаки. Помимо этого, в зале находилось очень много различных мутантов, что само по себе напоминало Ноев ковчег. Самое интересное было в том, что мутанты не воевали между собой. Они бродили по залу, словно куклы. Среди животных можно было даже разглядеть двух зомби, стоявших немного в тени. Сложилось впечатление, что все это сборище чувствовало себя здесь, как у себя дома. У Ричарда возникло сильное желание бросить мисс Гранат. Возможно, он и бросил бы, если она у него была. Но сейчас нужно было не выдавать себя. К тому же, их скоро хватится. Или уже хватили. «Нам нужно выбраться и позвать подмогу». «Согласен», — ответил Вин. «Нужно добраться до противоположного конца площадки. Дальше, по коридору. Там должна быть лестница. Это наш единственный шанс». «Тут кругом кровососы». «Теперь у нас нет выбора. Дороги назад нет». На площадке верхнего этажа, идущей по краю зала, стояли старые бочки и металлические агрегаты. Чтобы не привлечь внимания, бойцы стали один за другим, соблюдая тишину, подбираться ближе к следующему коридору, перебегая от бочки к бочке. Они оставались незамеченными. На стене напротив была нарисована стрелка вверх и буква «В». Вин кивнул Ричу головой, мол, все верно, нам туда. Осталось совсем немного, всего лишь один пролет до коридора. Краем глаза Рич заметил движение на мостике. Бойцы подавили в себе желание вскочить и броситься бегом до коридора. Далеко им бы убежать не удалось. Кровосос подошел вплотную к бочке, за которой сидел Рич. Рядом с ним, за катушкой кабеля, прятался Вин. В тишине было слышно его прерывистое дыхание. Мутант простоял так минуты две, затем развернулся и пошел обратно. В коридоре послышались странные звуки и собачий лай. «Ага, вот и погоня», — подумал Ричард. «Пора». Он досчитал на пальцах до пяти, и вместе с винтом они бросились в цель. Забегая в коридор, винт случайно задел какую-то железку, валявшуюся под ногами. Та, слетев с помоста, полетела вниз. В зале раздался звон ударившегося об кафельный пол металла. Множество взглядов устремилось в их сторону. Бойцы успели вбежать в коридор. «Черт, нас засекли!» — сказал Рич. «Быстрее!» Оба побежали по коридору. Освещение здесь было плохое. Бойцы периодически подворачивали ноги. За спиной были слышны звуки погони. «Уже скоро! Должна быть лестница!» — запыхавшись, сообщил Вин. Впереди показалось что-то темное. Бойцы с разбегу чуть не налетели на кучу с торчащими из нее металлическими обломками. Проход был завален до самого верху спрессованным бетоном и железом. Ни малейшего лаза. «Черт!» – выругался Рич. «Не может быть!» – в голосе винта послышалось разочарование. «Есть только один выход!» – Рич поднял в руки артефакт. «Мы примем бой и, скорее всего, погибнем. Умрем достойно». Звуки погони приближались. «Нет!» Винт ходил от стенки к стенке. «Все не так! Мы не должны погибнуть! Не должны! Мы обязаны выжить!» Он покрепче схватил арматуру. Шли секунды. Напряжение росло. Глаз инстинктивно искал приближающуюся цель. «Что? Что это?» Неожиданно спросил Винт, и Рич перевел взгляд на него. Вин подошел к стене и что-то проделал руками. Раздался тихий скрип. В стене открылась дверь. «Ричард, сюда!» – проверещал Вин. Рич сразу же направился в убежище. Как только он вошел, Вин захлопнул дверь и завинтил колесо до упора, ставив в него свою арматуру. «По крайней мере, тут мы хоть в безопасности», – сказал он. Долговец обреченно выдох. Напряжение спало. За дверью послышались шаги и странные звуки. Похоже, мутанты недоумевали, куда исчезли беглецы. Несколько раз в дверь раздались удары снаружи, но после ничего не последовало. Толкучка около двери продлилась минут 15, пока бойцы не услышали шума отдаляющих шагов. Оба осмотрелись, помещение было небольшим. Скорее напоминало раздевалку, хотя точно его назначение установить не представлялось возможным. На полу были разбросаны скамейки с порванной кожей, из которых торчали вывернутые наружу наполнители. Вдоль стены стояли металлические шкафчики с оторванными дверцами и сбитыми полками. В самом углу стояло подобие печки. Рич прошелся по комнатке, перевернул на ножки валявшуюся на полу скамейку и сел. «Да!» – выдохнул. Что теперь будем делать? Похоже, мы в ловушке. До выброса нам отсюда не выбраться. Знаешь, Ричард, приятно вот так умереть, когда рядом с тобой человек, а не какое-нибудь порождение зоны. Было противно подохнуть в вонючей клетке в полном одиночестве. Рич согласился. Слушай, нежно сказал он, а вот все думаю о тех установках. Знали? Да. Это какие-то кристаллы. Я видел такие же в этом проклятом Колизее. Там их использовали для освещения. Может быть, эти используются еще для чего-нибудь? Ты видел, какие там трубы? Вин промедлил. Думаешь, для выброса? Не исключено. Тогда можно было бы выброс отменить. Можно-то можно, но мутанты нас близко не подпустят. Он их и так сколько. И не думаю, что они там оказались чисто случайно. Скорее всего, охраняют эти самые кристаллы. Если ты прав, и они их охраняют, то, вероятно, для них кристаллы представляют огромную ценность. И тем больше шансов, что это как-то связано с выбросом. Почва опять затряслась под ногами, и Ричи едва не слетел со скамейки. Есть один верный способ узнать, связаны ли они или нет. По очередному толчку посмотреть, как себя ведут кристаллы. Главное, не выдавать себя. Если взаимосвязь будет налицо, мы попробуем уничтожить кристалл. Нам уже терять нечего. Отсюда нас вряд ли выпустят живыми. Нужно идти, пока не пропустили толчок. Подожди, сказал Вин. Я пойду один. Ты спас мне жизнь, и я твой должник. Ричард спорить не стал. Подумай, пожалуйста, продолжил Вин. Может быть, у тебя появятся какие-нибудь идеи, как нас отсюда вытащить? Я уже перегорел. Когда я постучу 3 раза, пускай меня. И он продемонстрировал, как будет стучать. Затем сталкер открыл дверь и исчез за ним. Долговец плотно закрыл дверь и закрыл кольцо. Вернулся на свое место. Что же делать? Что же делать? Их слишком много. Может быть, что-нибудь смогло их отвлечь. А что, если бросить подальше какой-нибудь предмет? Нет, плохая идея. Надолго это не отвлечет. Артефакт мне тоже не поможет. Разве что сбить. А в лучшем случае убить 2-3 мутантов. Глаза ему мозолила черная печка. Тут голому пришла одна мысль. А что, если попробовать что-нибудь запалить в печке? Он откинул беспорядок под ногами. В одном из сломанных шкафов валялся кусок тряпки. На полу он нашел порванную старую газету. Рич ощупал нагрудный карман. Выпуклость, по которой он провел, приятно удивила. Зажигалка. Значит, не выпало после столкновения злоключений. Ричард завернул газету в тряпку и запихнул все это в печку. Чиркнул зажигалкой. Газета загорелась маленьким огоньком. Бумага была слегка влажной. Спустя полминуты появилось пламя, охватившее тряпку. Повалил густой черный дым. Долговец закрыл крышку, вернулся на скамейку и уставился на огонь. В его отблесках черной железной конструкции на стену упали оранжевые блики. Почудились странные танцы диких племен. Он словно услышал стук барабанов, игравших в трески горящих материалов. Огонь. Он был всегда, даже когда люди не знали о нем. И будет еще 1000 лет. У него нет ни жизни, ни смерти. Есть только история огня. Человеческая история и животная история. А когда человечество исчезнет, огонь все равно останется. Он будет рождаться от молнии, извержения вулкана, от преломленных солнечных лучей на степь. И на дремучие леса земного шара. И, возможно, когда человечество не станет, им будут пользоваться другие существа, пришедшие на его смену. Хотя бы вон те, бродящие в балахонах по мрачным и сырым коридорам станции, считающие своим домом зон. Они вон уже какие вещи вытворяют с артефактами. Что им стоит огонь получить? Проще, чем 2 пальцами щелкнуть. Очередной толчок вывел долговца из раздумий. На пол свалился ящик рядом с ногой Рича, и тот инстинктивно отдернул ее. Сразу, как только винт оказался за дверью, он прижался к стене и пошел вдоль нее как можно тише. Около самого выхода из коридора в зал он увидел 2 кровососов, которые что-то обсуждали, судя по тому, как они двигались. Спиной сталкер нащупал нишу и скрылся. Периодически выглядывая из-за угла, кровососы урчали и производили какие-то жесты руками. Неожиданно почва под ногами задрожала. Сталкер схватился руками за края ниши, чтобы не вывалиться из них. Если бы он не удержался, его бы заметили. Но ему удалось. Когда Винт выглянул в очередной раз, кровососов уже не было. И, приглядевшись, он заметил две прозрачные фигуры, отделяющиеся по площадке в сторону прохода с темницами. Сталкер вдоль стенки дошел до конца коридора и выглянул в зал. Все было так же, как и прежде, разве что число мутантов несколько увеличилось. Винт опустился на корточки и стал ждать. Очередной толчок очень скоро дал о себе знать, свалив сталкера с ног. Он поднялся на ноги и продолжил наблюдение. Кристаллы действительно словно пульсировали, загораясь то ярче, то слабее. И, судя по всему, мутанты чувствовали себя комфортно. Они оживились и стали хаотично двигаться. Существа в балахоне не обращали на них никакого внимания. Они были заняты привычным своим делом, перебирая пальцами по кнопкам. Винт развернулся и побежал обратно. Рич впустил его без промедления и затворил дверь. «Ты был прав. Похоже, они действительно используют эти кристаллы для создания выбросов. Мутанты словно заряжаются силой. А это что?» Он указал кивком на горящий огонь. «Это знак СОС. Толк от этого вряд ли будет, но все-таки. Чем черт не шутит? Присядем на дорожку». Вин сел рядом с Ричем. «А ты тоже молодец. Умудрился украсть у кровососа артефакт. Пока ты ходил, я тут немного потренировался с предметами. Раз другого оружия у нас нет, будем пользоваться тем, что имеем». «Их стало больше». «Этого следовало ожидать». «Как думаешь, у нас есть шанс?» «Не знаю. По крайней мере, попробуем. Если нам удастся хоть одну такую установку разрушить, то зоне уже станет легче. Никто не живет вечно». «Спасибо тебе за помощь». «И тебе спасибо». Они пожали друг другу руки, открыли дверь и вышли в коридор, чтобы больше никогда не вернуться в эту комнату. Ступая по лужам, они шли к залу. Впереди шел грач, за ним рыжий и весь остальной отряд. По мрачным бетонным перекрытиям тоннеля бродили лучи от фонарей. С потолка капала вода, обстановка была гнетущей. Первым не выдержал Камыш. Он начал беспорядочно стрелять в какие-то темные шевелящиеся предметы на потолке и стенах. Когда бойцы навели на них свои фонари, то увидели огромных шевелящихся личинок. «Что за черт?» – удивился рыжий. «Похоже на личинок!» – ответил грач. «Но я не помню, чтобы кто-то из мутантов откладывал личинки». Он посмотрел на рыжего. «Новый вид?» «Очень, очень может быть. Мутанты становятся непредсказуемыми». «Нужно все здесь зачистить». Застрочили автоматы. Личинки лопались от попадавших в них пуль и источали зловоние. Отряд медленно продвигался дальше. Но чем дальше они шли, тем больше было личинок. Вскоре под ногами неприятно захрустело. Ботинки покрылись тягучей слизью. На полу в свете фонарей поблескивали белые кости. Судя по размеру, человеческий. Около стены валялся череп. «Мать честная, тут и яблоку негде упасть! Глядя на этих упитанных тварей, несложно догадываться, куда девались пропавшие сталкеры». Одна из личинок извернулась и впилась в башмак рыжему. Кожа ботинка была крепкой, личинке не удалось ее покусить. Рыжий тут же раздавил ее ногой. «Скорее!» – приказал он. «И ягода! Зачистить тут все!» «Слушаюсь!» Молодой боец, из недавно прибывших в Припять, поджег запал огнемет. Группа продвигалась вперед. Ягода немного отстал. Развернувшись спиной к товарищам, он стал поливать огнеметом потолок и стены. В пламенном потоке личинки порчились, издавали свист, верещание, лопались и падали обгоревшими на пол. Туннель за отрядом пылал. Сверху рыжий заметил частный колодец. «Теперь ясно, как именно сюда попадали несчастные». Вскоре количество личинок уменьшилось. Идти стало просторнее. Сзади горел туннель. Со своей работой ягода справлялся отлично. Тоннель закончился огромным бетонным колоссом, уходившим на много метров вниз, под землю. Круговая лестница на уровень ниже шла вдоль стены. Отряд вышел на площадку. Сооружение впечатляло своим размахом. Приз-сэр все было большим, а уж атомным станциям грех таковым и не быть. Рыжий связался с вороном. Ворон, прием, что там у вас? Из устройства, закрепленного на руке, послышался голос ворона. У нас непредвиденные обстоятельства. Здесь очень много мутантов. Прут со всех сторон. Мы на КПП, УЧС. Нас обложили мутанты со всех сторон. Одного бойца потеряли. Началось, подумал Рыжий. Перспективы есть? Спросил он. Да, мы их здорово порядили. Нам повезло, что у нас появились новые друзья. На несколько секунд ворон пропал. Рыжий услышал автоматные выстрелы, бранные крики и снова ворон. Одна тварь только что пыталась на меня запрыгнуть. Поцарапала, сволочь. Подарки ученых? Как нельзя кстати. Похоже, благодаря им нам удается сдерживать натиск. Держитесь, братцы. Будьте на связи. Я понял. Конец связи. Конец. Едва Рыжий успел договорить, как на нижнем уровне появились разношерстные мутанты. Завидев группу, они устремились к ним по лестнице вверх. «Занять позиции!» – приказал Рыжий. «Подпустить поближе!» Бойцы находились в более выгодной позиции, так как лестница была не широкой, и мутанты не могли в нее просочиться всем скопом. Когда они подобрались поближе, долговцы открыли огонь. Затрещали автоматы так, что заложило уши. Модифицированное оружие действительно творило чудеса. Как и говорил ворон, мутантов просто разрывало в клочья, поливая внутренностями стенки. С самой стены пули вырвали здоровенный кусок бетона, обнажая арматуру. Никто не успевал добежать до бойцов. Мутанты были всех мастей. Тут попадались и слепые, и чернобыльские псы, припять-кабаны, несколько зомби, кровососы и даже три химеры. С химерами было немного сложнее. Им с завидной скоростью удавалось уходить с линии огня. Только подбежав совсем близко к долговцам, они получили порцию усиленной дроби в раскрывшуюся пасть. Одному бойцу не повезло. Последняя химера увернулась от выстрела, и пока боец перезаряжался, прыгнула на одного, разорвав ему горло. Она была тут же пристрелена, голова разлетелась, как спелый арбуз. Боец схватился за горло, из которого хлестала кровь, и несколько раз судорожно дернувшись, затих. По полу большим пятном разлилась алая кровь, образуя вокруг мертвого большую лужу. «Черт!» – проревел Рыжий и бросил со злости дробовик в пол. Тот ударился в перегородку, перил и остался лежать рядом с бойцом. Рыжий закрыл лицо руками. Сзади подошел грач и взял его за плечо. «Так бывает», — сказал он в утешении. «Отпусти его. Он погиб достойно. Мы, скорее всего, все сегодня погибнем. У нас мало времени». Слова подействовали на Рыжего. И придя в себя, он ответил. «Да, ты прав. У нас мало времени. Нужно будет похоронить его с почестями». Мертвого товарища накрыли накидкой и отдали честь. Отряд уже собирался спускаться по лестнице, когда все увидели какое-то существо в балахоне. «Это что еще такое?» – озадаченно спросил грач. «Да ты что-нибудь видел подобное?» Рыжий ничего не ответил. Около мутанта в воздухе поднялся кусок вырванного бетона с торчащей арматурой и резко полетел в сторону бойцов. Он ударился в стену за ними. Один из долговцев едва не решил с головы, еле успев увернуться. «Контролер!» Бойцы были в недоумении. На подобный жест широкой воли бойцы, как по команде, ответили плотным огнем. Но произошло что-то очень странное. Все пули, выпущенные в существо, не попали в цель. Они зависли в полутора метрах от него и, немного повисев, упали на бетонный пол. «Я такое только в кино видел!» признался один боец. Все были поражены происшедшим. В отряде почувствовалось напряжение. Такого не ожидал никто. Вот оно, реальное препятствие, о котором предупреждали ученые. В произвольном порядке долговцы по очереди стали стрелять в кадре. Результат был тот же. Взамен мутант швырнул еще один кусок бетона и стал медленно подниматься по лестнице, обороняющимся. Кусок бетона пробил перильное заграждение и сбил одного бойца с ног. Из-за того, что часть силы приняло на себя заграждение, и удар получился не сильным. Также ароматизировал улучшенный костюм. Боец поднялся, отряхнулся и встал в строй. Еще чуть-чуть, и в рядах начнется паника. В голове у всех всплывало только два слова. «Убирайтесь отсюда», которое возникало через каждые 5 секунд. Бойцы хаотично отстреливались и нервничали. У ближайших бойцов дула автоматов повели в сторону, и две очереди растворились в пустом колодце, едва не задев самих бойцов. Нужно принимать решение и срочно. Но в голову Рыжего ничего не приходило. Мутант был достаточно близко, когда грач бросил гранату. Граната, вращаясь вокруг себя, пролетела в воздухе. Повисла возле существа. «Ложись!» — крикнул грач. Бойцы попрыгали на пол в тот момент, когда зависнув, падающая граната коснулась пола. Прогремел мощный взрыв. Во все стороны разлетелись языки пламени. Бойцы почувствовали на себе его тепло. Из черной завесы улетел карлик, объятый пламенем. Долговцы поднялись и тут же открыли по нему огонь. Мутант, маша руками, перекувыркивался через перила, и горящее тело полетело вниз, ударяясь о стенки колодца. Колодец был настолько глубоким, что разглядеть нас в такой теме было просто невозможно. Одышавшись, группа спустилась на уровень ниже. На этот раз Ворон связался с Рыжим. Первый. «Что там у вас?» «Есть потери! Уже подходим к первому энергоблоку!» «У вас!» «Активность спала. Нам удалось отбиться без потерь. Хотя и жарко было. Мы у стены ЧАЭС, напротив первого энергоблока. Устанавливаем заряды на стену. Сейчас узнаем, из какого песка строили станцию». «Осторожнее там! Нам довелось уже столкнуться с каким-то карликом. Их возможности просто поражают воображение. Вокруг себя они создают какое-то поле, позволяющее пулям не долетать до них». «Мы учтем. Встретимся в первом. Сейчас будет бум. Конец связи». «Конец». Ворон с бойцами прикрепил несколько зарядов на стены, отошли в разные стороны, сев на корточки, прикрыв голову руками. Раздался взрыв, и часть запланированной стены разлетелась на куски, образуя проход. Двое бойцов были оставлены на выходе для прикрытия. Остальная группа по одному проникла в станцию, занимая позицию. Бойцы включили фонарики. Снизу открывался большой зал с разобранными реакторами первого энергоблока. Ничего, только вяло переминавшегося с ноги на ногу мутанты в небольшом количестве. Из коридора на верхнем этаже послышалась стрельба. По стенам забегали огни. Мутанты, завидев добычу, бросились в проход. Не добегая до коридора, изувеченные, они разлетелись в разные стороны. А через несколько секунд в зале появилась группа Рыжего. Завидев товарищей, Ворон помахал им рукой. И те помахали в ответ. «Чисто!» — пронеслось по залу. «Чисто!» К Ворону подбежал сталкер, оставленный около проделанного прохода. «Мы заметили черный дым. Это в районе второго энергоблока. Судя по всему, отводная труба одного из подсобных помещений». Ворон срочно связался с Рыжим. «Черный дым из второго энергоблока. Есть шанс, что это он». «Я понял. Пробиваться ко второму. Похоже, оттуда основная зараза лезет». Группа Рыжего устремилась в коридор второго энергоблока, выполняя все приемы, используемые силовыми структурами для зачистки помещений. Группа Ворона выбралась обратно через проход и направилась вдоль стены станции ко второму энергоблоку. Добравшись до места, отряд стал устанавливать заряды на стену. Послышался рокот, и со стороны Припяти появилось два военных вертолета. Бойцы замерли в ожидании дальнейших распоряжений Ворона. Тот с недоумением смотрел на вертолет. «Что происходит?» В гарнитуре раздалось шипение, как будто кто-то настраивался на их частоту. «Эй, долговцы! Эй, долговцы!» Послышалось в устройстве за ухом. «Вы меня слышите? Прием!» Были слышны переговоры пилота. «Так точно!» — ответил Ворон. «Хорошо!» Вертолеты зависли, кружа над ними. «Так, ребятки, отойдите в сторонку. Сейчас мы дадим им закурить». Долговцы прятались за локомотивом, стоящим неподалеку от стены станции. Вертолеты развернулись и сделали несколько ракетных выстрелов, разрушив крышу здания. Одна из ракет угодила в стену, вследствие чего в ней образовалась здоровенная дыра. Зону серьезно закачало. Риж с грачом добрались до конца коридора. Нужно каким-то образом спуститься вниз, на пультах управления, рядом с которым стоял карлик. Горели непонятные картинки. Риж догадался, это часы. Еще совсем недавно загорались три значения, теперь два. И самое поганое, что не знаешь, когда время истечет и будет выброс. Внизу он заметил цистерну, а около нее деревянные коробки. Можно было бы спрыгнуть на цистерну, а дальше по коробкам на пол. До первого кристалла добежать можно успеть. Так и решили. Бойцы подобрались поближе к металлическим перилам. На раз, два, три было решено прыгать. Раз, два. Здание затряслось. У меня от подземных толчков. То были взрывы. Причем взрывы где-то сверху. Мутанты забеспокоились. А потом часть потолка стала рушиться. В нем стали образовываться дыры, через которые проник дневной свет. Железные балки падали вниз, давя мутантов. Но это была капля в море. Их было слишком много. От очередного взрыва в стене напротив образовалась большая дыра. Почва затряслась, и бойцы схватились за перила. В проеме стали появляться человеческие фигурки в черно-красных костюмах. Они вбегали друг за другом, занимая огневые позиции. «Братцы!» – захотелось вдруг закричать Ричу. Радость переполняла его, но он вовремя отдернул себя. Появившиеся бойцы открыли огонь. Ричард поразился, насколько плотным он был. Мутанты хлынули во все проходы и на все лестницы, ведущие к верхней площадке. Началась настоящая война. Кровососы, стоявшие на мостиках, немедленно среагировали и направились на защиту своих владений. «Сейчас!» – сказал Рич, и они спрыгнули на цистерну. Сделав кувырок, он спрыгнул на ящики, которые с треском провалились и оказались на полу. Мутанты были слишком заняты долговцами, но бойцов даже не обратили внимания. Скарлик стоял к ним спиной, швырял в нападавших металлический предмет. Кусок перекрытия сбил одного из стрелявших, и тот, не удержавшись, рухнул вниз, где исчез в живом потоке мутантов. Ричард с помощью артефакта поднял какой-то кусок мотора и швырнул в карлика. Удар был сильный. Карлик пролетел несколько метров. Сделав несколько прыжков, винт оказался около корчившегося карлика. Арматура прошла через шею мутанта. Тот какое-то время попытался вытащить железку, злобными глазами сверляя винта, в которых сталкер прочитал: «Все за это заплатите, вы все умрете». Винт как можно сильнее вдавил железяку в плоть. Борьба за жизнь прекратилась. Мутант был мертв. Ричард не терял времени. Он подтащил артефактом еще один мотор и бросил его в кристалл. Кристалл не разбился, но на нем прошла большая трещина. На временной панели осталось одно значение, которое в любую секунду могло закончиться. Ричард повторил маневр. На этот раз, выбрав кусок балки, долговец уложил всю свою силу. Балка прошла кристалл насквозь и улетела с другой стороны. Кристалл начал оседать вниз. Во все стороны стали разлетаться электрические молнии. Прикасаясь к металлу и полу, временное табло погасло, отложив время выброса на неопределенный срок. Волна мутантов осознала, что произошло. Часть от нее отделилась и устремилась на бойцов. «Это точно конец», — пронеслось в голове у Рича. Со стороны первого энергоблока показалась группа в комбинезонах. Мощными выстрелами они начали косить мутантов, собиравшихся отнять жизнь у винта и Рича. Группа примкнула к бойцам и стала огненным заслоном. Мутанты делали яростные атаки, все ближе подступая к обоим отрядам. Они как будто появлялись на пустом месте. Их было все больше и больше. Долговцам, проникшим через брешь в стене, приходилось медленно отступать. Отступать приходилось и отряду Рыжего. Рич был безумно рад встрече друга, но на душевные разговоры не было времени. «Как вы нас нашли?» «По дыму из трубы!» Рыжий взлохматил голову Рича. Оба подружески крепко обняли друг друга. Как же Рыжий давно ждал этого момента. Послышался приближающийся рокот. Когда он стал совсем близко, сверху через дыру в крыше вниз полетело что-то округлое. Раздались взрывы. От одной гранаты еще разрушился один кристалл. И медленно падая, придавил некоторых зазевавшихся мутантов. «Гранаты!» — смекнули бойцы. Крыши полетели вниз веревки, и буквально через несколько секунд по ним стали спускаться хорошо вооруженные солдаты. Они открыли огонь по мутантам сверху. Было слышно, как к станции подкатили БТРы, и из дыры в стене стали появляться солдаты. Они рассредоточились по верхней площадке, занимая все ключевые позиции. Перед долговцами с потолка на землю опустилось несколько солдат. Сразу же после приземления они вступили в бой. «Подкрепление заказывали?» – подмигнул один солдат, судя по всему, командир отряда. Рыжий заметил на оружии военных закрепленные артефакты. Бой стал ожесточеннее. Мутанты присоединились к карлике. И солдатам приходилось несладко. Карлики швыряли в них железки. балки, станки и все, что было тяжелым и могло покалечить или убить. Они натравливали мутантов, избирая различные стратегии, взглядом вырывали у солдат оружие и применяли различные другие методы борьбы. Рич заметил, как один карлик скрылся в прилегающем к зале коридору. «Ему нельзя дать уйти!» — сказал он и рванул за ним. Рыжий с грачом рванулся следом. Рич бежал по темным коридорам, преследуя цель. Ему казалось, что вот-вот и он его схватит. Но этого не произошло. Туннель уперся в приоткрытую железную дверь. Ричард перешел на шаг. За дверью находилась небольшая комната. Долговец заглянул в нее. Вдоль стен стояли какие-то приборы, на которых переливались разноцветные огоньки. Около здания стены с приборами стоял спиной карлик. Ричард шагнул в комнату, и в тот же момент он почувствовал сильный удар в грудь, от которого отлетел и ударился об прибор. Карлик даже не повернулся к нему. «Рич!» Рыжий влетел в дверь. И как только он пересек порог, дверь за ним резко захлопнулась, сильно ударив грача. Грач попытался отворить ее, но все было бесполезно. Дверь не открывалась. Тогда он стал колотить кулаками в нее. Все тот же результат. Даже автоматная очередь не помогла. Он бессильно съехал по двери вниз. Теперь он уже ничем не мог помочь своим новым друзьям. Рыжий ощутил на себе холодный взгляд карлика. Тело как будто стало ватным и непослушным. Ствол автомата медленно отвелся в сторону. Хотя Рыжий пытался сосредоточиться и затем упал на пол. Рыжий почувствовал, как какая-то сила схватила его за горло, перекрывая дорогу. В голове у Рыжего и у Рича одновременно поплыли образы, преобразовываясь во фразы. «Ну что за жалкие людишки? С кем вы посмели воевать? Разве не вы создали зону? Создали нас, а теперь пытаетесь уничтожить? И вместо того, чтобы оберегать свои творения, вы уничтожаете их? А что, если они не хотят, чтобы их уничтожали? Они хотят жить сами, жить и порождать жизнь. Почему вы решаете, кому жить, а кому умереть?» Карлик прошелся по комнате. «Сегодня вы убили моих братьев. Я убью ваших. Это война, в которой человечество не победит никогда». Ричард валялся на полу, в глазах было темно. «Кто вы такие?» – выдавил он с трудом. «Кто мы? Порождение зоны, ее лучшие творения. Мы вобрали в себя самое лучшее. Мы – обратная сторона человечества. Человечество создало зону и не смогло контролировать ее. А зона создала нас. Человечество слишком слабо. Оно не способно постичь всех ее тайн. А мы постигли. Мы стали ее хозяевами. Это наш дом. И вы здесь чужие. Но зоне нужно больше места, и поэтому мы отнимаем у вас землю». «Но почему нельзя сосуществовать вместе?» «Потому что человечество изжило себя. Оно начинает деградировать. Мы новая раса, которая скоро будет населять землю. Когда человечество погибнет, настанет покой. Не будет никаких войн и конфликтов. Весь мир станет зоной. И наступит новый виток жизни. Эра сверхлюдей. Вы попали в переломный момент истории, которая будет очень скоро называться после человечества». «Почему ты не убьешь нас сразу?» «Твой друг мне не нужен. Но ты – другое дело. Там внизу ты показал, что желание жить может далеко завести. Внутри ты такой же, как и мы». «Ошибаетесь». «Нет, тебе одному удалось справиться с нашим изобретением, с той черной массой. К сожалению, нам не удалось его контролировать, но ты сумел выбраться. Ты достоин жизни, мы не хотим тебя убивать. Тебе огромный потенциал, ты можешь стать одним из нас, ты избранный. Всему ты можешь научиться, у тебя будет безграничная сила». Тут речь осенила, в карликах было что-то не то. И теперь он понял, что именно. Карлики слишком были похожи на людей. «Раньше вы были людьми?» «Когда-то. Теперь нас стало больше. Переходи на нашу сторону, и ты будешь жить вечно. Все, что тебе нужно, это избавиться от него. Он всего лишь жалкий смертный». Зрение прояснилось. Рич обвел комнату взглядом. Рядом с ним стоял Рыжий и хрипел. Лицо его покраснело, но он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Карлик стоял в 4 метрах от Рыжего. «Видишь, Это всего лишь маленькая часть, открывающаяся перед тобой. Множество возможностей. Карлик вытащил из-за спины руку и развернул ладонь. На ней вращался маленький светящийся шарик, излучающий зеленый свет. Резким движением он сделал пас в сторону рыжего, и шарик, пролетев расстояние между ними, проник в грудь долговца. Рыжий скорчился и упал на колени. «Подумай, я верю, ты сможешь это сделать. Ты убивал людей, это просто, ведь ты теперь один из нас». Рич, собрав в себе силы, попытался встать. С трудом ему это удалось. Автомат, который уронил рыжий, медленно оторвался от пола и поплыл в воздухе к Ричу. «Давай, сделай это, и ты будешь жить вечно. Там, где мы живем, нет смерти, есть только жизнь». Разум Рича как будто обернулся туманной пеленой, перед глазами все плыло. «Сделай это, сделай это». Долговец схватил автомат, висящий в воздухе. Дуло само собой поехало в сторону рыжего. Осталось только спустить курок. Рич попытался сосредоточиться, сжимая артефакт в руке. Камень стал переливаться голубым светом. Он поднял автомат над головой рыжего. Всего лишь один четкий выстрел. Всего один. Он резко развернулся и нажал спусковой крючок. Заряд был настолько сильным по мощности, что в карлике осталась огромная дымящаяся дырка, пробив насквозь аппарат, стоявший за ним. На фоне искрящейся аппаратуры тело карлика в беззвучном молчании рухнуло вниз. Рича отпустила. Он подошел и присел на корточки возле рыжего. Тот лежал на спине, и из его рта шла кровь, а тело судорожно подергивало. Он беззвучно открыл рот. «Держись, друг!» – прошептал Ричард. «Мы выберемся отсюда!» За дверью послышались звуки. Заработала сварка. Рыжий схватил друга за руку и притянул к себе. Рич наклонился к нему, губы его разомкнулись, и он слабо сказал. «Это конец! Конец моего пути!» Он сглотнул кровь со слюной. «Ты достоин жизни! Проживи ее достойно! И последнее! Я хочу, чтобы ты возглавил долг». «Что? Возглавь долг. Ты сильный, у тебя получится». «Нет, ты еще сам будешь руководить им». «Это все». Он крепко сжал Ричу руку, кровь из его рта пошла сильнее, и глаза закрылись. «Нет, ты будешь жить!» — кричал Рич, но все было кончено. «Нет!» Ричард заплакал. Это был самым близким другом. Это был самый близкий ему человек в последние годы. Когда дверь грохотом вывалилась, солдаты увидели Рича, сидевшего рядом с телом рыжего. Ричард держал в своей руке руку друга. Никто не в состоянии был ничего сказать. Это было общее горе. Горе всего долга. Снаружи стоял Грач с отрядом. Все молчали. В комнату никто не заходил, боясь нарушить образовавшуюся тишину. Солнце готовилось сесть за горизонт впервые за много серых бесконечных дней. Небо прояснилось. Ричард сидел на приборке и наблюдал за военными, копошащимися около станции. Он заметил, что среди военных попадались и ученые в своих фееричных костюмах. Они тащили свои образцы в колбах, кто-то бережно тащил осколки кристаллов. Военные суетились, перетаскивая мертвые туши мутантов в грузовики. Все это будет отвезено в общей могиле. Убитых бойцов выносили на носилках и складывали около БТР. Из подвальных темниц удалось вывести еще 4 сталкеров. Их усаживали в машину, остальные были найдены мертвыми. Бойцы долго стояли в сторонке, курили и беседовали друг с другом. Кругом полное умиротворение. Надолго ли? Он заметил, как военные с каким-то ученым повели одного карлика. У того были завязаны глаза, а руки за спиной защелкнуты в наручники. «Что они с ним будут делать дальше?» – подумал он. «Изучай?» Сзади кто-то подошел. Это был Грач. «Ты как?» «В порядке». «Мне Рыжий много рассказывал про тебя. Говорил, что жизнь за тебя готов отдать. Он был мне очень близким человеком, как брат родной. И теперь его нет. Я не могу поверить в это». «Наши близкие всегда рядом с нами. Вот здесь». Он поднес руку к сердцу. «Они живы, пока мы помним о них. Он был лучшим из нас. У каждого своя судьба. Он не раз спасал меня, а сам погиб. Так нелепо. Разве не благодаря ему над небо над зоной хоть на какое-то время будет светло? Нужно бороться дальше, и тогда его гибель не будет напрасной. Он показал нам путь, по которому нужно идти вперед, ради всего человечества. Ловушки разложены на этом пути, но человечество должно найти способ их обходить, иначе грош ему цена. На пригорок медленно поднимался человек. Врач признал в нем Круглова. «Спасибо за помощь», — сказал Рич. «Вы очень вовремя». «Благодарите грача. Он привел ваших друзей к нам. Если бы не он, вряд ли мы тут сейчас с вами стояли. После вашего ухода», — обратился он к грачу, «мы созвали совет, и в связи с последними событиями положение было признано критичным. Была, вероятно, угроза очень мощного выброса, который бы не только изменил зону, но и расширил ее границы. Была срочно запрошена военная поддержка. В арсенале военных кое-что имеется из новых научных разработок, как вы уже успели в этом убедиться. Вы, Ричард, герой, вы спасли все положение. Военные бы не успели добраться до кристаллов. Все бы попали под выброс. Я не один это сделал. Но ведь именно вы разгадали загадку артефакта». Рич пожал плечами. Круглов продолжил. «Кстати, по всем правилам редкий экземпляр вы обязаны сдать. Но для вас я закрою на это глаза. Кажется, вы с ним созданы друг для друга. Оставьте его себе». «Спасибо». «Но я пошел. Еще много работ». Профессор попрощался с бойцами и отправился вниз. «Знаешь, Рич, — сказал грач, — а мне ведь теперь некуда идти. Дома у меня больше нет. Все мутанты оккупировали. А из зоны уходить тоже, как неизвестно, спрыгнет. У меня один дом. Зона. Возьмете меня к себе?» «Ты это серьезно?» «Вполне. А ты что, сомневаешься?» «Нет». «Тогда в чем проблема?» «Проблем нет. Милости просим. Думаю, ребята будут рады видеть тебя в наших рядах». Над головой прострекотали два вертолета и полетели на запад вслед уходящему солнцу. «Пора возвращаться на базу», — сказал Ричард. «Военные нас обещали подбросить. Какие планы на ближайшие 100 лет? «Мы будем воевать, воевать и еще раз воевать», — грач улыбнулся Долгерсу. Ричард перевел взгляд на грузовик, отъезжающий от станции. Он переехал в железнодорожное полотно и выехал на бетонированную дорогу. Ричу показалось, что он что-то заметил. Что-то темное под днищем двигалось. Он рванулся вниз с пригорка к солдату. Грач не понял, что произошло. Долгорис подбежал к солдату и вырвал у него из рук бинокль. Приложив его глазам, он воскликнул: «Черт, я так и знал! Биомасса!» «Что?» – переглянулись в недоумении военные. «Срочно остановите вон тот грузовик! Срочно!» Расслабившиеся солдаты туго соображали. «Какой грузовик?» Ричард плюнул и подбежал к солдату, контролирующему отправку машин. «Грузовик, который только что уехал, связь с ним есть?» «Связь с ним, быстро!» Солдат опешил, но моментально нашел рацию и стал вызывать. «Пятый, ответьте!» Рация молчала. «Черт, батарейки!» – занервничал он, снимая крышку с устройства. Подбежал другой солдат и вручил ему другую рацию. Нерабочая полетела на землю. Солдат повторил запрос, но ответа не последовало. Лишь странные помехи. «Что случилось?» – спросил он. «Ваши люди уже мертвы», – без всяких эмоций сказал Рич и пошел к своим друзьям. «Война еще не закончена. Она будет длиться долго, до тех пор, пока на земле не будет чистой».